Глава 19. Киара усаживает Эллу в коляску, пристегивает, просит Софи крепко держаться за ручку. Августовский вечер. Они втроем проходят мимо площади Колледж Грин, поднимаются по Дейм-стрит, выходят на Камден-стрит. В некоторых пабах окна и веранды открыты нараспашку. Толпы людей выходят на тротуар. Толкая перед собой коляску и сжимая потную ладошку Софи, Киара видит, как ее дочь всматривается в лица. Элла задирает голову и изучает горгулей, злобно взирающих с высоких балюстрад. Киара думает: «Только не рассказывайте отцу, что так поздно гуляли по улице. Он и так утверждает, что я плохая мать, только этого не хватало». Они бредут мимо Джорджа, мимо Лонг-Холла, оставляют позади космобар. Она не бывала здесь в такой час аж со студенческих времен. Киара чувствует себя так, будто снова надела ботфорты по колено и завязала высокий хвост, как делала в те годы. Невозможно поверить, что то же самое тело, которое переносилось по этой же улице из душного бара на туманный танцпол, теперь одето в леггинсы для беременных, держит за руку одного ребенка, толкает другого перед собой в убитой коляске, мимо автобусной остановки и... Пришли не туда. Это не то здание. Перед ними церковь кармелитов на Уайтфраер-стрит, в которую Райан приводил ее на воскресную вечернюю мессу. Был у них такой еженедельный ритуал, когда они только поженились. Во время службы она витала в облаках, а после они заходили в китайский ресторанчик неподалеку отсюда, на Эйнджер-стрит. Киара пытается понять, что за чувство вызывает в ней это воспоминание. Но это все равно, что смотреть видео о чужой жизни. Она ощущает только оцепенение, холодный вес конверта в сумочке. Софи с присущим ей любопытством уже подвела их к двойным дверям, просит зайти внутрь. «Смотри, мамочка, классно!» Церковь почти пуста. Перед входом репетирует непрофессиональная группа. Поют что-то про любовь Христа, но все время спотыкаются и начинают заново. Софи и Элла глазеют на мраморные статуи святых. У алтаря многоярусное сияние. Малочисленные туристы бросают звонкие монетки в ящик у ног святого Валентина. На постаменте возле раки тяжелая книга, в которой влюбленные пары оставляют заверения в любви и благодарности. Райан тоже что-то написал, когда впервые привел ее сюда. Что-то про родство душ. «Здесь похоронено сердце святого Валентина», — говорит она детям неожиданно для самой себя. «Помните, есть такой праздник, День святого Валентина, когда мы чмокаем друг друга в щёчки и говорим: «Я люблю тебя». «А почему только сердце?» — спрашивает Софи. «Куда они положили остальные части тела? Руки, например, ноги, живот, попу. Ха-ха. Куда они дели его попу, мам?» «Господь всемогущий, тс, давайте-ка потише, мы же все-таки в церкви». «Мамочка, а что бы случилось, если бы его сердце перенесли в какое-нибудь другое место? Например, на крышу, и оно как застучит, бух, бух, бух, и все услышали бы. Что бы тогда случилось? А если бы твое сердце оказалось на крыше? Мам, что тогда, а?» В соседнем здании, в котором размещается общинный центр, паркетный пол размечен яркими квадратами и треугольниками. Не курить, внимание, мокрый пол. В музыкальном обществе в продаже билеты на представление плавучего театра, лотерейные билеты, 3,5 евро. К окантованной металлом двери железным скотчем приклеены самые разные объявления. Потолки высокие, как в спортзале, завешенная сцена. Все какое-то облупившееся, поблекшее. Надежды на элегантное решение проблемы тают с каждым Киариным шагом под скрип детской коляски. На пластиковых стульях у стены расположилась пара, оба уставились в смартфоны. Другая женщина мерит шагами помещение с младенцем на руках. Возле сцены мужчина за 50 сидит за складным столом перед раскрытым ноутбуком. Судя по его виду, он, возможно, тут главный, и Киара решает подойти к нему. «Прошу прощения, я ищу центр бесплатной юридической помощи». «Тогда вы пришли по адресу», — отвечает мужчина. «Я запишу ваши данные, а потом в порядке очереди вас вызовет адвокат». Он надевает очки для чтения и внимательно изучает экран ноутбука. «Могу я узнать ваше имя?» Он печатает одним пальцем, вслух произнося ее имя по буквам. К-И-А. Хорошо. Чем мы можем быть вам полезны? Я недавно ушла от мужа. Щеки так сильно горят, наверное, они уже цвета кирпича, пот пропитывает худи. И теперь мне нужна помощь. А еще я беременна, мы с детьми живем в гостинице, муж только что вручил мне вот это письмо и... Мужчина ставит пару галочек. В чем причина расставания с мужем? Не знаю, мне было с ним сложно. Смогу ли я поговорить с адвокатом сегодня? Сложно? Такой вариант не предусмотрен. Рукоприкладство, супружеская неверность, сексуальное насилие. Сердце начинает стучать сильнее. Киара отводит глаза. Одной рукой она толкает вперед и возвращает обратно Эллену коляску, другой распутывает волосы. А нет варианта другое. И то верно. Такое и есть. Другая причина. Мужчина снова произносит по буквам. Д-Р-У-Г-О-Е. Если хотите, можете присаживаться. Ожидайте вызова адвоката. В небольшом кабинете над общинным центром Киаре пожимает руку стройная женщина. Она представляется именем Грейс. Киара молниеносно находит взглядом на столе официальный бланк. Грейс О'Рейли, адвокат, специалист по семейному праву и делам опеки и попечительства. Киара протягивает женщине белый конверт. «Муж вручил мне этот документ. Это повестка в суд». Пока адвокат открывает конверт и вынимает лист формата А4, Киара отстегивает Эллу и вытаскивает ее из коляски, а потом берет планшет и включает очередную серию удивительных животных. «Всего несколько минуток, хорошо?» Она садится на стул напротив адвоката, старается взять себя в руки. Грейс складывает письмо и аккуратно кладет его рядом с собой на стол. «Как вы наверняка знаете, бракоразводный процесс нельзя начать раньше, чем через 2 года после начала раздельного проживания супругов. Но прежде всего, давайте обсудим предпосылки вашего расставания. Расскажите о своем браке. Когда вы познакомились с будущим мужем?» «В 2013-м». Киара медлит, вспоминая, как увидела его в первый раз. Он вошел в ирландский паб в Шеффилде вместе с компанией приятелей. У нее был день рождения, идиотские шарики вокруг. Той же ночью в душном зале в стиле 70-х в свинцовой мельнице. Их тела так близко, его пальцы у нее на шее. «Вы начали встречаться?» «Да. Ему предложили хорошую работу в Ирландии, так что в Шеффилде мы провстречались совсем недолго. После возвращения в Ирландию он каждый день мне звонил. Хотел, чтобы я переехала как можно скорее. Я планировала найти в Дублине дом в аренду, но ему не понравилась эта идея. Он сказал, что если мы действительно хотим быть вместе, нужно рискнуть и не бояться». Грейс записывает историю Киары от руки в желтом блокноте юриста. Дневные лампы освещают ее мягкую седину, свет играет в опаловых серьгах. «И что случилось, когда вы с ним съехались?» Киара отвечает не сразу. «Объяснить это по-прежнему непросто. Они просто стали жить вместе. Казалось, должно было начаться большое совместное приключение. Но он всегда был чем-то недоволен, часто отстранялся. Он даже целовал ее как-то по-другому, не так, как в самом начале. Ей уже хотелось, чтобы он стал тем парнем, с кем она познакомилась в Шеффилде. Она скучала по нему, хотя и смеялась над собственными мыслями. Как можно скучать по человеку, который находится рядом с тобой? В общем, мы сразу поженились в сентябре 2013 года. Грейс снова возвращается к своим записям. «Сколько, получается, вы друг друга знали на тот момент? 3 месяца, так?» «Да, знаю. Поспешное решение. Он очень хотел жениться. Я подумала, это сделает его счастливым. А потом, меньше чем через месяц, я уже забеременела Софи. И думала, это опять же сделает его счастливым». Киара рассказывает про обе беременности, про развитие событий в их семье, про свою первую попытку уйти, про теперешнюю попытку, про жизнь в гостинице. Когда Киара завершает рассказ, Грейс осматривает исписанную страницу, постукивает ручкой по словам, на что именно направлен сейчас ее взгляд. Понесся через холл. Зрачки расширены, лицо белее белого. Позвонила в полицию, но повесила трубку. Наказывал молчанием, резкие перемены настроения. Ходила как по минному полю. Угрозы, кошмары. Киара чувствует и знает, что есть колоссальный разрыв между этими аккуратно сформулированными фразами и реальностью той ночи, когда она сидела на кровати, качая Эллу на руках, а он кинулся к ней как... как кто? Как одержимый. В нем не осталось ни капли человеческого тепла и сочувствия. В ней сработал инстинкт, сердце стучало, как сумасшедшее, не давая дышать. Из всех подобных ночей она по непонятной ей самой причине всегда вспоминает только эту. Грейс поднимает со стола конверт. «А теперь, значит, он прислал вам повестку в суд. Он вручил мне ее на днях, когда я забирала от него детей». Грейс раскрывает письмо, пробегает глазами по строчкам. Софи научилась увеличивать звук на планшете. «У всех тигров уникальный узор на шкуре, как отпечатки пальцев у человека. В дикой природе сейчас живет лишь малая часть всех тигров планеты». Киара подходит к детям и убавляет громкость. «Он претендует на полную опеку, утверждает, что ваше проживание в гостинице неприемлемо, и хочет, чтобы дети жили с ним». От этих слов Киару пробирает дрожь. «Ничего-ничего». Грейс протягивает ей коробку салфеток. Киара достает одну, сморкается, комкает салфетку и сжимает в кулаке как можно сильнее, чтобы не закричать в голос. «Постарайтесь сохранять спокойствие, Киара. Мы поборемся. Он когда-нибудь оставался с детьми? Ухаживал за ними?» «Я оставляла их иногда, но только на пару часов. И ни разу он не был с ними наедине всю ночь, даже когда мы были вместе. А целый вечер он провел с ними в прошлом году. Один раз». Рождественская встреча для мам, которую организовали веселые дни. Она тогда не услышала три первых звонка от Райана. «Твой несчастный ребенок орёт, не переставая». Торопливые извинения, прочь из ресторана. На красный свет Киара слышала Эллен плач с противоположной стороны улицы. Райан тряс ее как куклу. Когда он в таком состоянии, до него не достучаться. Он не видел и не слышал ее. Элла практически прыгнула к ней на руки из его рук. «Мама! Мама!» Грейс слушает молча. «Вы кому-нибудь об этом рассказывали? Компетентным органам?» Киара качает головой. «Знаю, звучит так глупо». «Это совсем не так». Адвокат снова пробегает взглядом по своим записям, стучит ручкой по столу. «Дом в Гласновине не в собственности, а в аренде. Так что у вас нет на него законных прав. Смотрите, что я предлагаю сделать. Мы подадим встречное уведомление, вступим в переговоры с его адвокатом и попробуем договориться». Но одна моя подруга посоветовала ни за что не идти в суд. «Верно. Когда можно избежать суда, лучше и правда его избегать. Когда оказываешься перед судьей, ситуация может принять самый неожиданный оборот. Но вообще, пути всего два. Некоторые судьи признают такое явление, как эмоциональный абьюз. Другие стоят горой за права отцов, что бы там ни произошло на самом деле. И именно они присуждают времяпрепровождение с отцом раз в две недели. Или совместную опеку 50 на 50. Или даже полную опеку. В суде невозможно ни на что повлиять». Грейс по-прежнему хмурится, глядя на исписанный листок. «Меня больше всего беспокоит ситуация с вашим местом жительства, Киара. Это может стать препятствием. По сути, вы сейчас не можете обеспечить детям стабильного места проживания. Он, само собой, повернет это в свою пользу. Я бы прямо завтра с утра еще раз обратилась в службу размещения. Пора как-то на них надавить». «Тигры чуют добычу на расстоянии в три футбольных поля. Они пользуются своими мощными зубами». «Мы хотим домой!» «Мамочка», — говорит София и тянет ее за рукав, «а тетя даст нам какой-нибудь подарочек?» «Нет, милая, она же не доктор.